Так что сплетница, Лиззи Уилбурн или же Сари Левси, не нужны были деньги. Она и сама могла бы заработать достаточно. Именно достаточно, она не являлась дурочкой и ей не нужны были миллиарды, это бы привлекло ненужное внимание, однако на самом деле она не нуждалась в средствах на проживание или на покупку автомобиля или дома. К сожалению, Томас Кальверт не мог дать ей ничего, кроме денег, потому в моменте пришлось реагировать быстро, пробовать разные методы, обещать безопасность, карьерный рост, возможности, власти, конечно, угрожать. В конечном итоге подействовали только угрозы, причем, реальные угрозы. Сплетница видела блеф за тысячу миль и игнорировала такие попытки. Впрочем, у Томаса Кальверта был план. Ему нужна была сплетница и новоиспеченный пророк, племянница мэра, Дина Алькотт. Ему нужен был собственный Пхинкертанг, такой же, какой был у правительства Соединенных Штатов и ВСКП, а возможно даже лучше. Гонка вооружений среди кипов не зависит от количества привлеченных кипов, а скорее от их качества, так что у него были шансы. Что же до его плана, он создал команду неформалов из ничего и подкармливал их мелкими заданиями, держа на жаловании. Конечно, это правда, что ему была нужна третья сила, люди, которые исполняли бы некоторые поручения, и которых бы не связали напрямую с вывертом. Однако только идиот может считать, что неформалы ему нужны только для этого. У него есть наемники, на него уже работают странники, несколько раз он привлекал команду трещины и даже кипов со стороны, не все умеют делать деньги из воздуха, большинству кипов они все же нужны. Неформалы нужны были Томасу Кальверту только для одной цели, для того, чтобы привязать к себе сплетницу, собрать команду неудачников, которые вместе пройдут через испытания. Солдат в окопе не воюет за далекую родину или там за политического лидера. Он воюет за товарищей, которые сидят рядом с ним в этом же окопе. Способность сплетницы анализировать и делать умозаключения со стороны выглядит почти чудом, а сама сплетница кажется невероятно мудрой. Однако ее способность ничего не может поделать с ее эмоциональной сферой, она по-прежнему остается всего лишь молодой девушкой, пусть даже и очень информированной. Она получает информацию как старатель золота, однако что с ней делать и как распорядиться, эти решения принимает не многомудрая богиня, а обычная девушка со своими гормональными всплесками настроения и детскими травмами психики. Сара Левси, старшая сестра, которая не смогла уберечь своего младшего брата, которую не ценит и не любит в семье, которую цинично использовали с самого детства, она – беглянка. Больше всего ей нужна семья. Строгий, но любящий отец, вернее, отцовская фигура. Значимый взрослый, мягкая и добрая материнская фигура. Младшие сестры и братья. Тогда Сара Левси, она же Лиза Уилбурн, будет стабильна. Стабильность важна для работы. Однако, что важнее, тогда сплетница будет лояльна, верна своей семье. Неформалы, подобие семьи, люди, с которыми она проводит большую часть жизни, поневоле начинают проникаться их проблемами, привязываться к ним эмоционально, разделять вместе успехи и неудачи, радоваться и горевать вместе. Она становится одной из них. Уже на прошлом сеансе допроса Лиза показала высокую степень лояльности по отношению к своим напарникам по команде, отказывалась выдавать их до последнего, даже за тем порогом, где она обычно ломалась, она держалась только ради них. Он специально расставил для неформалов свои маячки, свои уязвимые точки, дал каждому свой секрет, свою причину бунтовать против него. И, когда Лиза начала скрывать эти точки ради своих напарников, это был индикатор. Значит, его план работал. Лиза Уилбурн начала воспринимать этих неудачников как членов своей семьи. Это уже давало ему лишние рычаги воздействия на нее. Однако все было впереди. Впоследствии он сам должен стать для нее фигурой, олицетворяющей отеческую заботу. В тех линиях вероятностей, что он наставлял, он никогда ее пальцем не трогал, всегда относился преувеличенно предупредительно, спуская с рук всякие вольности. Однако в дальнейшем он собирался спасти неформалов. Сперва поставить в невыгодное положение, но не самостоятельно, нет. Сплетница поймет, в этом городе достаточно просто существовать командой независимых кипов, и неприятности тебя обязательно найдут. И когда их припрут к стенке, когда разгромят и размажут по асфальту, а еще желательно, чтобы была трагедия, чтобы кто-то из основного состава погиб, желательно, чтобы это была сука или алик, они неуправляемы в достаточной степени, вот тогда он появится на сцене и спасет сплетницу и ее оставшихся в живых товарищей. Конечно же, сплетница будет подозревать, Конечно же, она будет думать, анализировать, вот только несмотря на весь свой ум, она не может владеть собой в должной степени. Первый ПТСР, когда вокруг гремит бой, когда твои товарищи умирают у тебя на руках, когда свистят пули и ты сидишь, прижимая каску к голове и беззвучно крича в пространство, тогда все доводы разума и логики не работают. Что значит логика против чувств? Люди никогда не поступают логично, это только со стороны сплетницы кажется рациональной, но он знает, какая она на самом деле. Например, было бы логично с ее стороны сразу же выдать ему всех неформалов и их жалкие планы против него, сдать их с потрохами, не доводя дело до крайностей. Конечно, он все равно продолжил бы пытать ее, однако это было бы логично. Но сплетница поступила так только первый раз, значит, все идет по плану. Единственное, что его изрядно напрягало, это вовлечение сплетницы в какие-то непонятные отношения с Тейлор Хеберт, нынешним мясником 15. Девица оказалась настолько тупой, что сразу же убила мясника и получила все его наследие единым пакетом. Жаль, у ядовитого плюща был немалый потенциал, однако раз уж она мясник теперь, никакое сотрудничество с ней невозможно. Кальверт принял решение временно приостановить операции в городе, в конце концов вряд ли мясник останется тут надолго. Однако Лиза каким-то образом установила контакт с этой Хеберт, и в результате тогда, когда его наемники должны были спасти ее команду от Бакуды, вылезла эта девица со своими насекомыми. У наемников была команда, не вмешиваться, пока не убьют по крайней мере одного из неформалов, а потом было уже поздно. Связываться с разъяренной 15-й было бы крайне нерационально. Он открывает дверь и проходит в допросную. Все уже готово, инструменты разложены на столике в металлических кюветах, в полу открыт сток для жидкостей. На стоматологическом кресле надежно зафиксирована обнаженная сплетница, у нее завязаны глаза, в уши вставлены затычки, во рту кляп. Все готово. Он проходит к стене, снимает с крючка фартук из водонепроницаемой ткани и надевает его через голову. Завязывает завязки на спине, закатывает рукава, натягивает латексные перчатки. Задумчиво окидывает взглядом лежащую сплетницу. Он знает о ней все. Она боится ударов током, особенно когда электроды закрепляют на голове, для нее голова, ее убежище. Иглы под ногти, ожоги, разрезы, изнасилование, все это она переносит с удивительной стойкостью, видимо, ее способность позволяет ей абстрагироваться от боли. Но электрический разряд действует неплохо, особенно если вставить электроды в уши, например, глазные яблоки, просверлить череп в нескольких местах, не задевая лобные доли. В этой реальности ей все равно уже не понадобится способность ходить. Он подходит к креслу и вынимает у нее из ушей затычки. Сплетница тут же начинает вертеть головой и что-то мычать через кляп. Он вынимает изо рта у нее кляп, снимает с глаз повязку. Тьфу, что, а вот оно что, говорит сплетница, моргая от яркого света. Это допросная, босс, зачем, право слово, я бы так все сделала. Или вам нравится, когда голая девушка не может сопротивляться, Лиза? Он складывает руки на груди. Ее способность действует быстро, в критических условиях еще быстрее. Он не любит пытать людей, пусть даже и умеет это делать. Но одним моментом он все же позволяет себе насладиться, моментом, когда Лиза понимает, что происходит, что именно ее ждет, понимает, что она уже не выйдет из этой комнаты, понимает, что, независимо от того, что бы она ни сказала, что бы ни сделала, как бы ни умоляла, она отсюда уже не выйдет. Но это только первый слой осознания. Потом Лиза понимает, как именно действуют его способности. Вот тогда ее охватывает настоящее отчаяние. Потому что она понимает, что все, что она сейчас испытает, будет зря. Эта реальность будет сброшена и память о ней останется только в голове у него, но это не значит, что сейчас она не будет страдать, и у нее нет никакой возможности предупредить себя же в другой реальности. Он внимательно смотрит ей в глаза, чтобы не упустить момент, когда зрачки расширятся от ужаса и понимания. «Я здесь уже не в первый раз, не так ли?» — говорит Лиза, пытаясь улыбнуться, но ее губы лишь дрогнули и застыли. Она поняла. «Босс, пожалуйста, не надо!» — умоляющий голос. Томас Кальверт достает электроды. Начинать нужно снизу. Пальцы на ногах. Пах электрод с проникновением внутрь, подчеркивает беспомощность и вызывает унижение. Электрод выполнен в форме фаллоса, символическое изнасилование. Стальные прищепки на соски. И, конечно же, на голову, благо ее уже выбрили. Никакой крови сегодня, хотя все равно скоро тут будет очень грязно. Запах горелой плоти пополам с аммиачным духом от мочи. Хорошо, что у него есть сток в полу и шланг с холодной водой. «Когда именно ты задумала предать меня, Сара?» — задает первый вопрос он, прикрепляя последний электрод. «Я же все равно отсюда не выйду, босс». «Да», — у нее дрожат губы и срывается голос. «Еще одно подтверждение того факта, что недостаточно просто обладать информацией. Как именно распорядиться ею, вот что важно». Он вставляет ей в рот кляп и подает малое напряжение на электроды. Ее тело тут же выгибается дугой, она что-то яростно мычит, из глаз льются слезы. Он щелкает выключателем. Она оседает в кресле, и он вынимает у нее изо рта кляп. Он терпеть не может ее крики. «Говоришь только когда я спрашиваю и только о том, что я спрашиваю», — сухо говорит он. «Кивни, если поняла. Не открывай рот, пока я не спросил. Итак, я не собираюсь повторять свой вопрос, Сара. Ты же умная девочка, вспомни, какой вопрос я задал тебе в самом начале. Если не ответишь верно, я усилю напряжение. Я не собиралась предавать тебя, босс. Правда, не надо». «Не», — он снова затыкает ей рот кляпом, щелкает переключателем. «Среднее напряжение». На этой стадии сплетница, как правило, уже не могла удержать содержимое мочевого пузыря. «Нужно будет приготовить шланг. Босс, у нас проблемы», — звучит в его ухе настойчивый голос. «Рекомендую срочную эвакуацию». «В чем дело?» — хмурится он, его рука зависла над переключателем. «Дмитрий, есть основания для такого совета? Мы атакованы, босс, и у вас не так много времени. Первый и второй посты уже уничтожены, и судя по скорости...» В наушнике послышались выстрелы и крики. Связь оборвалась. «Что за...» — Томас Кальверт опустил руку, которую он было занес над переключателем, вынул кляп изо рта у сплетницы. «А теперь скажи мне, что происходит, Сара», — говорит он. «У тебя не так много времени. Следующим разрядом я увеличу напряжение до высокого. На такой мощности плоть начинает сгорать, а парочка электродов прикреплена к твоей голове. Так что не стоит сдерживать свои способности, ты же умная девочка. Знаешь что, Томас Кальверт, да пошел ты», — выплевывает слова сплетница, глядя ему прямо в глаза, и в первый раз за все это время он видит в них торжество. «Ты хочешь знать, что происходит? Правда хочешь? Ты труп, Томас Кальверт, труп в этой вероятности, в следующей и в следующей за ней. Нет такой вероятности, где бы ты мог укрыться. Что происходит? Твои наемники умерли. Первый пост, второй, пост видеонаблюдения, система защиты, что там у тебя еще? Ах, да, наемники из элитной. Они тоже умерли, хотя нет, умирают. Но им повезло, потому что нейротоксин действует быстро. Он обездвиживает человека мгновенно, а потом, в течение нескольких минут, человек мучительно умирает от удушья, но это семечки по сравнению с тем, что ожидает тебя. Она облизывает пересохшие губы и улыбается. Эта улыбка на мгновение останавливает его, своей неестественностью, словно трещина на измученном лице. Он решительно прижимает наушник. «Оскар Ромео, здесь Виктор Альфа. Запрашиваю Индиэхо», — роняет он в эфир. «Индиэхо, немедленная эвакуация». Он не собирается отпускать все на волю случая. Понятно, что эта линия вероятности все равно схлопнется, но чем дольше он тут проживет, тем больше информации. Он раздраженно хлопнул рукой по шее, убивая москита, который... Москита? Он поднял свою ладонь, на которой корчилось раздавленное насекомое. «Муравьиная матка, ты должно быть думаешь, что тебе повезло, да, Томас», — раздается голос сплетницы. «Один укус и все? Нет, ты недооцениваешь ее, вы все недооцениваете ее». Мир перевернулся, и пол ударил его в лицо. Открыв глаза, он обнаружил себя лежащим на полу, а металлическая дверь в допросную была вырвана с корнем и отброшена в сторону. Он попытался встать, но не смог. Все, что он мог, это только шевелить губами, издавая невнятные звуки. «Лиза». На пороге выросла высокая темная фигура, вслед за ней в комнату ворвались тысячи насекомых. Сотни тысяч. Воздух потемнел от их количества. Девушка бросилась к привязанной сплетнице, торопливо освобождая ее от пута электродов. 15-е. «Вот оно что», — думает Выверт, лежа на полу. «Она и 15-е, кто бы мог подумать. Конечно, придется сбрасывать эту временную линию, придется менять тактику. Однако он уже узнал достаточно. Но стоит задержаться тут еще, чтобы узнать больше. Мисс Хеберт», — хрипит он с пола, — «вы казались мне разумной юной особой. Как жаль, что... Я не знаю, кто ты такой», — раздается голос. Высокая девушка стоит над ним, сложив руки на груди. «И не хочу знать. Я знаю достаточно. Ты посмел поднять руку на мою подругу. У меня не так уж и много подруг, чтобы я могла себе позволить ими раскидываться». Его способность – разделять реальность на две вероятности. Раздается голос сплетницы. Она уже встала с кресла и завернулась в запасной фартук, висевший на стене. «В одной он пытает меня примерно раз в месяц. Выведывает все. Что бы я ни сказала, в этой реальности он все равно меня убивает. Представляешь? Вот ублюдок. А потом он просто сбрасывает реальность и живет в другой, где этого ничего не было. А я-то думала, откуда он все знает. Он общается со мной по телефону. Я и не знала, ведь этого не происходило в нашей реальности. Для меня это ну как странные сны или мысли. Такие у каждого есть. Но он, она встает на цыпочки и что-то шепчет на ухо своей высокой подруге. Мисс Хеберт, пока никто не пострадал, мы можем договориться и... 54 трупа. Все твои наемники на пути вниз, говорит девушка. Видимо, я все-таки зря обещала Генри, что буду сдерживаться. А ты, она наклоняет голову, и болевой импульс пронзает его тело. Она целилась в голову. Орда насекомых начинает пожирать его тело. Если бы он был в силах закричать, он бы закричал, но его рот вдруг оказывается заполнен живой, кусающейся, жалящей, пожирающей его массой. Сбросить реальность? Конечно же, он не собирается терпеть мучения, но это не работает. Он пытается сделать это еще и еще раз. Сплетница, понимает он, это она подсказала мяснику, куда именно бить болевым импульсом, чтобы временно блокировать его способность сбросить вероятность. Ничего, ничего, это не будет длиться вечно, способность снова заработает, ну или он умрет и тогда автоматически сбросит линию вероятности. Сколько? Минута? 5 минут? Сотни тысяч маленьких ртов разрывают его на кусочки, покрывая его кровоточащими ранками, заползают внутрь, на его теле открываются гниющие язвы, на открытую плоть тут же накидываются насекомые. 5 минут. Всего лишь 5 минут и все. Он сбросит эту линию, ему нужно только сосредоточиться, но он не может это сделать, пока болевой импульс выворачивает ему мозги, гниющие язвы покрыты тысячами плотоядных тварей, пока его едят заживо. Если он все равно сбросит эту реальность, пусть сперва хорошенько выучит свой урок, говорит мисс Хеберт, складывая руки на груди. Ты же в состоянии отследить ПТСР, Лиза, все, что мне нужно, это хорошая моральная травма, отвечает та, и мисс Хеберт кивает головой. Хорошо, говорит она, значит, хорошая моральная травма. Я не специалист, но я знаю почти десяток таких, кто умеет удобно, когда всегда их с собой носишь. Ты меня слышишь, выверт, как говорит одна моя знакомая, лишь существа с высокоразвитой нервной системой могут страдать. Насекомые не страдают, они просто чувствуют боль, вот и все. Повезло тебе, ты испытаешь и то, и другое. Лиза, Лиза, ты уже в порядке? Я смотрю, одевайся и выходи, там машина у входа, а я пока задержусь. Уверяю, ты не захочешь видеть, что я с ним сделаю. О, я так хочу это увидеть. Я бы даже поучаствовала, но признаю, что не сравнюсь с тобой в мастерстве. Дай ему еще раз болевым вот сюда. Она указывает, и болевой импульс снова мешает Кальверту сосредоточиться и скинуть линию вероятности. Мисс Хеберт, его рот опух, полон хитина и маленьких существ, которые медленно пожирают его, отрывая по кусочку. Пожалуйста, это все из-за Лизы, забирайте ее, она ваша, у меня есть деньги. Ни черта не понимаю, наклоняет голову 15-е. Что он там бормочет? У него рот муравьями забит. Он говорит, сделай мне больно, потому что я тупой мудак, который поднял руку на твою лучшую подругу. Отвечает сплетница и поглаживает рукой свою свежевыбритую лысину. Честно-честно, так и говорит. Глава 41. Глава 41. Интерлюдия выверт. Вероятность браво. Томас Кальверт открыл глаза. Он сидел в своем кресле за столом в своем рабочем кабинете в СКП. Вероятностная линия альфа только что прервалась с его смертью. Что же, не первый раз он умирал в других вероятностях. Не первый и, судя по всем, не последний. И эта смерть ничем не лучше и не хуже других смертей. В конечном итоге у одного человека очень мало способов мучительно убить другого человека в рамках 50 минут. За это время он успеет сбросить реальность или же умереть в той реальности. И после определенного порога боль переставал быть фактором, человек просто впадал в болевой шок, после чего реальность снова сбрасывалась. А все, что было до болевого шока, не может сломать его как личность. Эти девчонки хотели его сломить. Томас Кальверт был оперативником еще в те времена, когда СКП верила, что может изменить что-то силой. Он был в Йоханнесбурге в 96-м, когда бегемот оставил от города лишь пылающие руины. Он своими руками собирал то, что осталось от ребят его отряда, кусочки не больше носового платка, горелую человеческую плоть. Он эвакуировался в числе предпоследних отрядов в 99-м с Кюсю, когда Левиафан и Лунг практически уничтожили остров. 9,5 миллионов смертей, Японии не существует больше, как нации. Он помнит, как он сжимал в своей руке, облаченной в бронеперчатку, маленькую детскую ладошку. Девочка, которую он спас из развалин торгового центра, с большими испуганными глазами, со слезами, текущими по грязным щекам. Все то время, пока он бежал к вертолету и молился, чтобы ее пустили, клялся, что если ее не возьмут, то и он останется. Все это время он чувствовал детскую ладошку в своей руке, слышал ее дыхание за спиной. Он проскочил в дверь, затаскивая девочку за собой, готовый отстаивать ее перед командиром, но тот даже не посмотрел на него. И только внутри он понял, что детской ладошки в его руке больше нет. Конечно, никто его не выпустил назад, искать было поздно, кричать было поздно, все, было поздно. Глядя через бронированное стекло тяжелого военного вертолета, он видел, как Тюсю затапливает вода, и ему казалось, что он видит где-то там, среди хаоса, огня и воды, одинокую детскую фигурку с поднятыми в воздух руками. Потом все превратилось в сплошной ад. 2002, Богота, Бегемот. 2003, Сиэтл, Левиафан. 2003, Лондон, Симург, самая страшная из адской троицы. 2005, Левиафан топит Ньюфаундленд. Но Томас Кальверт поймал свой триггер не в 2003, не в 2004, не в Лондоне, не в Сиэтле, не в Богате и даже не в Мэдисоне, который стал карантинной зоной. Нет, он поймал триггер в тот самый день, когда за окном тяжелого военного вертолета тонул остров Кюсю с 9 миллионами жителей, а он все еще чувствовал в своей руке маленькую детскую ладошку. Именно тогда он перестал быть просто Томасом Кальвертом и стал Вывертом. Обрел способность разделять линии вероятности и сбрасывать их. После этого он стал возвращаться живым с любых заданий. Он знал, как надо действовать, чтобы остаться в живых, а желательно, выполнить задание и вытащить всех ребят. Раз за разом его подразделения посылали туда, откуда не возвращался никто, им поручали невозможное, но они справлялись и снова возвращались назад, раз за разом. И тогда их послали в Эллисбург. Томас Кальверт встал и подошел к столу, налил воды в стакан и поднес его ко рту. Вода пролилась на пол. Он поставил стакан на стол и уставился на свою руку. Она дрожала мелкой дрожью. «Эллисбург», — подумал он, — «вот в чем дело. Чертовы воспоминания, Эмили». Тогда он уже был ветераном, командиром подразделения, с лучшим счетом выполненных заданий на счету, его так и называли «неуязвимый Кей». Он всегда выполнял задания и всегда вытаскивал всех живыми. Не всегда целыми, но всегда живыми. И одной из тех, кто попал в его подразделение, была Эмили Пидгот, тогда еще молодая, с широко распахнутыми, полными восхищения глазами, которыми она пожирала своего командира. Еще бы, легенда, тот самый Кальверт, который вытащил свою группу из тонущего судна во время атаки Левиафана на Ньюфаундленд. Тот самый неуязвимый Кей, который в одиночку сдержал наступление мясных кукол, стоя за крупнокалиберным пулеметом и прикрывая отход своей группы, а потом выбрался сам. Молодым нравится создавать легенды на пустом месте и верить в них. Эмили и ее подружка, Марго из 102-го, были как раз такими. Им бы не солдатами быть, а в клубах с парнями танцевать и целоваться в укромных местах. Но Эмили Пидгот выбрала штурмовую винтовку и тяжелую броню оперативника штурмового отряда из КП. Она всегда была больше, чем просто оперативник, всегда была готова пройти лишнюю милю, приложить больше усилий, всегда была требовательна к себе и обожала своего командира. Томас Кальверт не собирался заводить роман на рабочем месте. И сама Эмили Пидгот, в ту пору бывшая младшим оперативником штурмового звена, оператор тяжелой ранцевой огнеметной установки, тоже не позволяла себе лишнего. Просто Томас Кальверт знал, что она испытывает по отношению к нему, а она знала, что он это знает. Он мог бы изменить линию вероятности и попробовать, каково это, но он не собирался этого делать. Его способности не для того, чтобы баловаться или позволять себе личное. Его способности для того, чтобы спасать людей, изменить этот мир к лучшему. Так он считал всегда, так считает и сейчас. Он выдохнул и снова взял стакан в руку. Рука перестала дрожать. Он отпил глоток, совершенно не чувствуя вкуса минеральной воды от Перье, Эллисбург. Эти две девчонки, Сара Левси и Тейлор Хеберт, сплетница и мясник 15, не смогли его сломать, нет. Но Эллисбург, он мог бы соврать себе, мог бы сказать, что у него не было выбора, но выбор был. Он привычно разделил реальности перед штурмом и только потом понял, что сделал это слишком поздно. Он, начальник штурмовой группы, и у него были полномочия отдавать приказ о начале штурма или переносе его, и его ценили за его интуицию, за его умение избегать потерь среди личного состава. И, конечно, он бы перенес штурм, объяснил бы это объективными причинами, ему бы поверили, но было уже слишком поздно. Эллисбург начал свой штурм сам. Бирнанский лес пошел на Дунсианский замок, так показалось ему. Он вел свои линии вероятностей, стреляя, отступая, помогая товарищам отступить, кидая гранаты, крича сорванной глоткой, и обе линии вероятности были худшими. В одной погибли все, кроме двух человек, в другой, тоже погибли все, кроме двоих человек. Просто в каждой реальности это были разные люди. В одном случае это были Томас Кальверт и Эмили Питгот, в другом – Рикардо Сантьяго, его заместитель по боевой части, спокойный и уверенный в себе, всегда исполнительный и поддерживающий любые приказы командира, и Сандра Розински, лучший в подразделении снайпер. Был ли у него выбор? Конечно, был. С точки зрения рациональной, если делать выбор исходя из логики, он сделал все верно. Двое людей и двое людей, цифры равны. Две жизни в любом случае. Значит, остается качество. Качество людей. В одном случае, его заместитель Рикардо, человек, который на самом деле превосходил самого Кальверта на голову во всем, кроме его знаменитой интуиции, которая на самом деле была способностью. И Сандра Розински, лучший стрелок, хладнокровная и отважная, настоящий боец спецподразделения, известная по кличке Змея Розински. С другой стороны, это Питгот, новичок, младший оперативник, отважная, да, но не умеха, без опыта, без должного образования и подготовки. И, конечно, он сам, и его умение разделять вероятности. Любой человек сказал бы, что тут и выбора нет, надо выбирать Кейпа, Кейп потом принесет больше пользы, Кейп такого уровня на весах перевести сотню обычных людей, верно? Томас Кальверт так не считал. Он не считал, что в тот раз он принял верное решение. Как он уже и говорил, люди редко выбирают умом. И в тот раз он просто испугался. Сбросил линию, в которой он хватался за разорванную глотку, корчась на земле и глядя, как его люди пытаются спасти его, а с неба спускается вертушка, и он совершенно точно знает, не успеют. Он истечет кровью в считанные секунды, и он сбросил реальность Браво. Он поставил стакан на стол, ослабил галстук, который душил его, расстегнул пару пуговиц на рубашке. «Спокойно, Томас, спокойно. Что было, то было», — подумал он. «Именно тогда ты и решил, что с тебя хватит и что чертово начальство ничего не знает и попросту посылает хороших ребят и девчат на убой, и что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». И он делает. Он стал вывертом, он стал собирать свою СКП, свою спецслужбу, свои штурмовые отряды из лучших. Бывшие штурмовики, которые так же, как и он, поняли, что СКП посылает их на убой, наемники из других стран, все, у кого было достаточно квалификации и смелости, свои команды кипов, и это не только странники и неформалы, свой Тхинкертанг. Этой Саре Левси не понять, она всего лишь хочет жить своей тихой жизнью, наслаждаясь бытием. С ее способностями, это преступление. Грядет чертов Рагнарик, конец света, губители разрывают планету на части. Умники из Тхинкертанг в правительственных закрытых лабораториях дают миру от 5 до 10 лет, прежде чем изменения примут необратимый характер, человечество нужно спасать, а сплетница мечтает о своем домике в пригороде и яичнице с апельсиновым соком на завтрак. И это, Хеберт, понятно, что сплетница манипулирует ей, предлагая себя в качестве вознаграждения, а она и повелась, пускает на нее слюни, спасает сплетницу, чтобы заслужить ее внимание, не понимая, что ей манипулируют, ведут как осла с привязанной перед ним морковкой. Мир в опасности, СКП управляет кучка некомпетентных идиотов, а мисс Хеберт хочет только одного – залезть в трусики Лизи Уилборн, которая на самом деле Сара Левси. И да, кучка идиотов, управляющих СКП, саботируется директором Коста Браун, которая ночной горшок ночью самостоятельно не вынесет, разольет все. И не потому, что она дура, она-то как раз не дура, а потому что она делает это намеренно. Верхушка СКП фактически подрывает эффективность контроля над КИПами, срывая операции по захвату и уничтожению злодеев, подстраивая им побеги из мест содержания, отказывая в выдаче ордеров на убийство или на заключение в клетку. За всем этим стоит таинственная организация, некий котел, торгующая силами во флаконах. Но Томас Кальверт не был идиотом и прекрасно понимал, что те, у кого есть доступ к силам во флаконах, не нуждаются в деньгах. Если бы они раздавали способности бесплатно, возникли бы вопросы, а так простачки искренне верят, что те, кто может дать любому человеку силу Александрии или легенды, хотят денег. Нет, у них другая цель. Какая? На чьей они стороне? Этими вопросами в СКП нельзя даже задаваться. Пару раз Кальверт был вынужден схлопнуть реальность, когда из ниоткуда ему в затылок упирался ствол пистолета с накрученным глушителем. Женщина в широкополой шляпе не колебалась, не делала паузы. Она просто нажимала на спусковой крючок. Хлоп. Убийца котла появлялась всегда, когда Томас хотел поделиться своими исследованиями с миром, но не предпринимала никаких усилий остановить его, когда он исследовал все в одиночку. Итого, думает он, у нас есть губители, которые убивают человечество, есть кипы-злодеи, которые им в этом помогают, есть СКП, которая саботирует борьбу и с теми, и с другими, и есть таинственный котел, который зачем-то увеличивает число кипов, большинство из которых опять становится злодеями. И в этот момент сплетница думает только о себе и своей спокойной жизни. Идиотка, она не понимает, что нельзя отгородиться от мира в такой момент, что, если рухнет мир, обязательно рухнет и ее спокойная жизнь. Нельзя спрятаться от апокалипсиса, накрыть голову одеялом, зажмуриться и думать, что пронесет. Сплетница, ты все еще девчонка, думает он, ты обладаешь всей полнотой информации, но принимаешь неверные решения. Это твоя способность умник, а не ты. Ты самая обычная идиотка. И это твоя подруга, мясник 15, тоже дура. Что вы думаете, убьете меня и жизнь у вас начнется как в сказке? Губители пропадут, бойня 9 сама себя вырежет, СКП начнет делом заниматься, а котел выйдет в народ с покаянной речью и повинной головой? Да как бы не так, вы без меня только лишнее внимание к себе привлечете, и если я еще могу понять опломб и самоуверенность 15-й, она все же мясник, то ты-то куда лезешь, сплетница? Он вздыхает и прижимает наушник в правом ухе. Это Виктор Браво. Всем командам. Сиерра Дельта. Альфа Оскар. Повторяю, Альфа Оскар. Принял. Сиерра Дельта. Альфа Оскар. Принято, Лима Кило. Шуршит голос в наушнике. Томас Кальверт подошел к своему креслу и рухнул в него. Ноги непривычно подрагивали. «Все-таки не каждый день тебя убивают», — думает он, — «особенно так изобретательно. Девочка-садистка, с ней будет просто. Эта Хеберт вообще однокнопочная, предсказуемая и прямая как палка. Привлечь ее на свою сторону будет легче легкого. Сложности будут со сплетницей. Придется поработать». Но Томас Кальверт никогда не чурался работы. Как и любой боец спецподразделения, он всегда готов пройти лишнюю милю. А как командир, он всегда знал, в каком именно направлении следует пройти эту самую милю. Что же до его людей, они лучшие из лучших и не будут задавать вопросов. Сиерра Дельта, стай Довн, прижмите задницы, ничего не делайте. Альфа Оскар, полное прекращение операции. Никто не будет врываться в уютную квартирку Сары Левси и вести ее сюда с мешком на голове. Это было бы глупо. 15-я показала нулевой уровень толерантности в отношении угрозы своим близким людям. Девочка, психопатка, она ценит человеческую жизнь как мусор под ногами. В этом мире полно монстров и чудовищ, только он, Томас Кальверт, старший оперативник штурмового отряда СКП Сорвиголовы Кея, криминальный босс Выверт и консультант СКП по контракту, противостоит хаосу и беззаконию. Да, он не может исправить весь мир, но он может внести свою лепту, пройти свою милю, сделать Брактон-Бей безопасным городом. Безопасность, значит контроль. Брактон-Бей под его контролем будет безопасным, но сперва ему нужно разобраться с этими двумя соплячками, которые вставляют ему палки в колеса. Придется менять план, говорит он вслух, ухмыляется, зло, краем рта. Соплячки, думает он, решили, что смогут меня пытать, меня. Если бы мой рот не был полон насекомыми, я бы плюнул им в лицо. Я видел такое, что у таких, как вы, волосы бы встали дыбом и посидели. Я переживал такие смерти, что вам и не снилось. Что вы знаете о боли, дурочки? В отличие от этой Хеберт, я не садист, я умею делать больно, По-настоящему больно, но я не наслаждаюсь этим. Садисты слишком увлекаются, они не умеют пытать правильно, для них это слишком личное. Потому я умер слишком быстро, единственное, что меня бесит до сих пор, это шуршание маленьких крылышек, жужжание-шуршание, выжижижи, СКР-СКР-СКР. Это бесит, а все остальное в одной линии реальности вы смогли переиграть меня, вернее, просто одолеть грубой силой. Мясник, это танк в образе одного человека, быстрая, практически неуязвимая, мгновенно регенерирующая, всегда попадающая в цель. А теперь еще и со вкусом насекомых на языке она опасна, но только грубой силой. Умом эта девчонка такая же, как сплетница, тоже думает, что все знают и уже может выносить суждения и решать самостоятельно. Она не знает и десятой доли того, что происходит. «Молодые идиотки», – ворчит Томас Кальверт, – «мало вас в детстве пороли». Он встает, застегивает пуговицы на рубашке, затягивает галстук под горло и накидывает пиджак на плечи. «СКР, СКР, СКР!» Раздается в воздухе, и от неожиданности он вздрагивает и подскакивает на месте, толкая стол и роняя стакан. «Сверчок», — думает он, озираясь, — «всего лишь сверчок». Глава 42. «Ты совсем обленилась», — говорю я, глядя, как Лиза уминает какой-то дорогущий десерт. «Нельзя каждый раз, как поесть захочешь, в кафе ходить». «Почему это нельзя?» Лиза пожимает плечами. «Кафе для того и существуют, чтобы люди в них ели. Тут делают еду, а я ем. Все просто и логично. У тебя холодильник пустой. Тычу я пальцем. Лед, две бутылки напитка и все. А если завтра зомби-апокалипсис? Такие как ты не проживут и дня. Вот у меня дома холодильник полный». Действительно, в семье Хебертов принято готовиться к зомби-апокалипсису заранее. Дэнни закупается в местном супермаркете раз в неделю и строго следит за тем, чтобы стратегические запасы нашей семьи не иссякали. У нас даже мешок с крупой в каморке есть. Дэнни любит рассказывать, как во времена Второй мировой наш прадед выжил только благодаря одному мешку зерна, который он отложил в сторону, как подкормку для скота. Однако ситуация повернулась так, что этот мешок оказался единственной пищей, которая была доступна его семье в течение нескольких месяцев. Так что мешок зерна в кладовке – это след родовой травмы Хебертов. Чем объяснить два ящика пива в той же кладовке, я пока не знаю. Может быть, далекий предок Хебертов во времена борьбы Ирландии за независимость выжил только благодаря пиву, или бабушка, которая имела итальянские корни и третьей плюнула на труп Муссолини, работала официанткой в неапольской пивнушке, а по ночам расклеивала листовки и кралась по ночным улицам с горротой в одной руке и стилетом в другой. «Я тебя умоляю, очкастая, оставь свою подружку в покое и дельтуй уже домой. У меня там новый сезон неустрашимых». Голос в голове. В последнее время мясники заметно притихли. У каждого из них есть доступ в сеть. Кое-кто даже завел себе аккаунты на ПХО, но большинство просто серфит по просторам интернета. Свара неожиданно оказалась поклонницей слезливых многосерийных латиноамериканских сериалов с длинными и труднопроизносимыми названиями. Девушка, запертая в раю с дьяволом в сердце, или там Хуанита, которая совершила побег. Ну, миская, обожала играть в экшн-игры, пусть даже браузерные, на планшете, но ей нужно было действие. В самых популярных файтингах она вполне успешно завоевывала верхние строчки рейтингов. Эдвард наконец преодолел свою депрессию и сейчас переписывался со своей дочерью. Я старалась не заглядывать лишний раз ему через плечо, но была за него рада. Даже мясник первый нашел себе занятие по вкусу. Неожиданно, но сисястые школьницы, развратные милфы и похотливые домохозяйки наскучили ему довольно быстро. Сейчас он подсел на сериалы о маньяках и полицейских расследованиях, мог смотреть их днями напролет. Если задуматься, то это понятно. Они все вынуждены сидеть и видеть только то, что видит носитель, не больше. Да, они также могут и ощущать, чувствовать запах, слышать звуки, но 90% информации поступает через зрение. А жизнь человека, как правило, не может сравниться с сериалом или кино, особенно если нет выбора, что именно смотреть. Это же, кстати, и ответ на вопрос, зачем мясник творит лютую дичь. Просто для всех этих запертых внутри личностей нужно хоть как-то себя развлекать. Информационная депривация – страшная штука. Это как если связать десяток людей, бросить их в одну тесную и темную комнату, откуда виден только экран, на котором идет чья-то жизнь. Обычная жизнь, не кино, не захватывающий сюжет, а все это встал, сходил в туалет, почистил зубы, вымыл лицо, вытерся полотенцем, посмотрел на себя в зеркало, поставил чайник, так и с ума сойти недолго. Но сейчас, когда у каждого из них есть свои тараканы, которые управляют планшетами, всегда подключенными к сети, у них есть возможность доступа к информации. Кино, сериалы, книги, общение, игры, обучение, новости, все это. Но самое главное, у них есть некоторая приватность. Каждый может заниматься своим любимым делом. Потому они оставляют меня в покое дома, когда мой подвал с лежащими там планшетами находится в радиусе действия моих способностей. И ноют, когда я выхожу из дома надолго. С ума сойти, мясники и ноют. Никогда бы не подумала. Однако кроме мясников у меня в голове есть еще один источник шума. Мой червячок-маячок, который панацея весь день носит у себя в кармане. Дай мне насладиться жизнью, пока панацея не напустила на этот мир библейскую чуму или там действительно зомби-апокалипсис. Если кто и может это сделать, так это она. А ты с ней поссорилась. Сестру ее изнасиловала. Не насиловала я Славу. Повышаю голос я, и люди за соседними столиками оглядываются на нас. Я пожимаю плечами. Упс, Лиза, ты напрашиваешься. Говорю я тебя выпарю. Вот прямо плеткой, кожаной, по твоей заносчивой заднице. О, так вот какие вкусы у скромной школьницы из Уинслоу. Эта школа продолжает меня удивлять. Поднимает бровь сплетница. Но шутки в сторону. Расскажи, что ты узнала. Ты же и так все знаешь, разве нет? Я всего лишь строю догадки и по реакции человека вижу, что права или нет. Это называется холодное чтение. Все так могут. В том случае, когда я читаю мысли, это потому что ты прямая как палка и прозрачная как стекло. Тебя читать легко как открытую книгу. Но читать Эми Даллан, даже не видя ее, она пожимает плечами. Слишком много наведенного шума, дорогая. У нее имидж, у нее семья, про нее столько всего написано и рассказано. Она и сама постоянно ведет себя чрезвычайно противоречиво. И кроме того, мне важно твое мнение. Расскажи мне. Она наклоняется вперед и кладет подбородок на ладонь руки, поставленной на локоть. Не будь такой жадиной, Тейлор. Хорошо. Я игнорирую ее легкую подначку. Я слушаю ее почти весь день. И я удивлена. Она – лучший целитель во всей стране. Она способна совершать чудеса. Вырастить звуковую мембрану на червяке не думала, что такое возможно в принципе. Что ей какой-то рак или опухоль, или там генетическое заболевание. Для нее не существует неизлечимых болезней. Она словно божество, которое исцеляет все, кроме мозга. Почему, не знаю. Она может сделать с телом все что угодно, я знаю это совершенно точно. У нее нет ограничений Монтона, она может изменить нервную ткань, она проделала это с моим маячком. Наверное, этические самоограничения, скорее всего так. Но кроме этого, она исцеляет все. Но тебя удивляет не это, наполовину утверждает, наполовину спрашивает Лиза, поднимая свою малюсенькую чашечку с кофе. Меня удивляет, что люди в госпитале относятся к ней, знаешь, будто слегка пренебрежительно, свысока. Нет, со стороны все выглядит нормально, но тон их голоса и они шепчутся у нее за спиной. Вообще в госпитале есть два противоположных паттерна поведения людей в отношении панацеи. Первый – это реакция родственников и пациентов. Тут все понятно, тут все вполне предсказуемо, они ее боготворят. Вот прямо готовы на колени встать и ноги ей целовать, и по-моему это ее слегка напрягает. Хотя меня, наверное, тоже бы напрягало. Они прямо фанатики. Опять-таки, это понятно. Я бы сама или не дай бог мой отец, болели бы неизлечимой болезнью, с которой никто ничего не может поделать, а тут панацея просто рукой касается и все. Да я бы сама в ногах у нее валялась и восхваляла ее как богиню, но ее это напрягает. Фанатики панацеи. Интересно, задумчиво произносит Лиза, и ее мраморно-белые пальчики скользят по краю чашки. Продолжай. Вторая реакция у врачей, медсестер, санитаров, у персонала госпиталя. Оно такое, словно бы она человек второго сорта. Ну, знаешь, у нас есть такая забавная собака, она просто чудесным трюком выучена. Именно так. Вот их я не могу понять. Неужели они не видят, кто такая панацея? Уж врачи-то должны понимать. Нет, я могу понять ревность и даже ненависть, ведь врач учился кучу лет, фармацевтические компании потратили невероятное количество денег на исследования и разработку лекарств, а ей это все легко дается. Просто получила такую силу, а потом, потрогала рукой, закрыла глаза, пробормотала про «вы даете согласие на вмешательство» и все. Это я могу понять, ведь конкретные врачи теряют квалификацию. Онкологов нормальных в ББ вообще нет вот уж лет 5 как, судя по разговорам в курилке. И да, она курит. Наверное, стресс снимает. Ты не можешь понять, почему люди в госпитале относятся к ней так пренебрежительно, наклоняет голову Лиза. Несмотря на ее способности, в нашем сумасшедшем мире принято, что способности вполне могут заменить остальное. Отвечаю я, никому не важна индивидуальность и характер Александрии. Она Александрия, то есть она, это ее способность бросить в тебя автомобиль или завязать узлом телеграфный столб, противостоять губителю на равных. А панацея, она же супер даже в сравнении с Александрией. Что такое Александрия? Возможность сломать что-то, раздробить и выкинуть. Такого добра у человечества навалом. Та же Слава неплохо справляется, недаром она Александрия на минималках. А вот панацею ничем и никем не заменить. Александрия не излечит рак, не создаст новую культуру зерна, которая растет везде и дает урожай каждый месяц, не может изменить ген человека, так, чтобы у его детей не было наследственных заболеваний, и у меня голова кружится от перспектив. Признаюсь я, а тебя легко впечатлить, не так ли? Улыбается Лиза, и я понимаю, что она сейчас работает. Обычно она говорит больше всех, заканчивает твои фразы и постоянно показывает себя и свою способность, выпендрежница. Но сейчас она слушает и только вставляет редкие фразы, направляя меня в нужном направлении. Ловлю себя на том, что такая Лиза мне нравится больше. С ней приятно говорить. Ее улыбка слегка искривляется, и вот она, фирменная ухмылка сплетницы. «Не привыкай к хорошему так быстро, Тейлор», — говорит она. «Но да, я могу быть очень хорошей девочкой. Продолжай, не отвлекайся». «Нет, в самом деле», — продолжаю я, пропуская ее шпильку мимо ушей. «Ты только подумай. Хотя уж кто-кто, а ты должна понимать, ты совершенно точно понимаешь. Я думала, что моя сила, моя мультизадачность, умение разделять информационные потоки и впитывать, управлять такой массой информации, просто невероятно. Круче, чем летать и стрелять лазерами из глаз, да простит меня легенда. Но ее способности, это же смотри, излечить рак, бам, сделано. Создать вирус, который излечит все наследственные заболевания, бам, сделано. Создать, ну скажем, белковую массу, которая жрет всякий мусор и растет, такой мясной гриб, в котором есть все необходимые аминокислоты. Бам, сделано. Нет голода больше нигде, а фермеры разорились к черту. Изменить геном человечества, чтобы все были молодые, красивые и жили вечно. Бам, сделано. Скажи, кто может сделать такое, кроме нее? Никто. Так что лично я понимаю тех, кто к ней в ноги валится и на коленях стоят, хотят прикоснуться к ней кончиками пальцев. Она, богиня, мать ее, а мы все, всего лишь смертные. Все, что я могу, разрушать, ломать и причинять людям боль и увечья. Смерть. Нет, возможно, я бы и нашла себя в мирной жизни как пасечник или дератизатор, санинспектор или как поисковик-исследователь, но она, это совершенно другой уровень. Это же то, что искало человечество всю свою историю. Бессмертие, изобилие. Это и есть мечта всего человечества, Лиза. Она, святой Грааль. Дыши, Тейлор, дыши, успокойся, советует мне Лиза. И сядь уже, люди на нас смотрят. А, я и не заметила, как встала со своего места и стою, нависая над столиком и тяжело дыша. Сядь, успокойся, чего ты так завелась? Ах, да тебя бесит, когда такой потенциал тратится впустую, понимаю, кивает она. В первый раз, да, привыкнешь, ты не понимаешь, ворчу, я садясь на место и бросая быстрый взгляд на нее. Хотя нет, ты то как раз и понимаешь. Черт, я не понимаю, Тейлор, я знаю, говорит Лиза, в ее глазах что-то мелькает, и она криво усмехается. Я знаю, но ты должна подумать, почему на твой взгляд люди так относятся к панацее? Пусть они не знают, что она, святой Грааль, может даровать бессмертие всему человечеству, но они совершенно точно знают, что она может излечить почти любую болезнь. Так что с ними не так, люди, я сцепляю пальцы рук между собой. Они всегда такие. Сюда бы Софию Хессе и ее хищник жертва психологию. Наверное, просто панацея выглядит со стороны такой тряпочкой. Она типичная страдалица, сама себе напридумывала проблем, сама от них и страдает. Вот сегодня, например, она спустилась в кафе, чтобы перекусить, но ее там перехватили какие-то родственники больного, и она послушно поперлась в другое крыло, чтобы вылечить какую-то миому. Потом врач вручил ей кипу каких-то бумаг, все равно идешь туда, отнеси заодно. Вроде бы ничего страшного, но так постоянно. В результате она так и не поела, сейчас сидит и продолжает кого-то лечить. Как еще от недостатка глюкозы в крови в обморок не упала. А, кстати, были случаи. Не жалеет она себя, все для других, а это и не ценит толком. Ну то есть один ценит слишком уж рьяно, а другие, вовсе не ценит. Не знаю я, наверное, сочетание ее возраста, внешнего вида и поведения, а также того факта, что она фактически у врачей их хлеб отбирает. Причем делает это походя, даже не замечая. Панацея. Лиза задумывается на секунду, ее лицо вдруг озаряет широкая улыбка. Давай ее оставим, тебе нужна новая Накома. Накома. Звучит очень извращенно. Не знаю, что ты там себе думаешь, Лиза Уилбурн, но я не извращенка. Наверное, ты то, еще как извращенка. Кто хотел меня по попе плеткой вот только что? Это педагогическая необходимость, Лиза. Если тебя плеткой не бить каждые несколько часов, то ты слишком много о себе думать начинаешь. Тебя нужно приземлять, а я просто скромная героиня, которая спасает всю землю от ужасной суперзлодейки-мегамозголомки. Тычу я в нее пальцем, и меня пугает эта улыбка у тебя на лице. Убери ее немедленно. Прекрати строить планы по завоеванию планеты. Я не собираюсь тебе потакать. Я уже говорила, можно мы ее оставим себе? Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Она складывает руки в умоляющем жесте. Ты подумай, сколько всего она может сделать. Насекомых ретрансляторов для твоей силы. Ты сможешь управлять ими по всей планете. Всемогущая, вездесущая и всеведущая Тейлор. Да я с ума сойду, должны же быть какие-то ограничения. Спасти мир от голода и засухи, заново вырастить леса в Амазонке и Сибири. Сделать для тебя биологический костюм, вылечить всех от всего, а особенно от глупости. Ты только представь, человечество поумнеет. И конечно, грудь. Лиза расправляет плечи и подает вперед свой бюст. Грудь, да, любые формы и размеры. Вот скажем, хочу я побольше, напряглась и все, увеличилась. Хочу поменьше, тоже. Или типа есть же орган, который увеличивается в 10 раз. Или ты про, зрачок, это зрачок, а твое только в 3-4 раза увеличивается. Есть же лягушки и рыбы, которые надуваются, почему бы не встроить такое? И вообще, пластика. Сделаем тебе красивое лицо, Тейлор, а то ты сейчас малышей на улице пугаешь. В следующий раз точно возьму плетку с собой, грожусь я. Не посмотрю на твой имидж, отхлестаю прямо по попе. По твоей наглой, высокомерной и хитрой попе. Оставим ее себе. Ты, я и Панацея, команда девушек, которые перевернут мир вверх тормашками. Лиза победно поднимает палец и тычет им вверх. Решено. Операция «Пан-пан, добро пожаловать» начинается. Вот только сейчас кофе попью и... Но... Тпру. Осади назад, горячая голова. Как ты собираешься это сделать? Она ж меня ненавидит. Говорю я. Она ж меня реально угробит, как коснется. Я к ней не притронусь и 10-метровой палкой. От любви до ненависти один шаг, значит и обратно не такая уж большая дистанция. Пожимает плечами Лиза. Кроме того, у тебя с ней есть кое-что общее. Да, и что же именно? Что у меня и у нее есть одна голова и два уха. И она и ты обожаете славу, указывает Лиза. И хотите залезть к ней в трусики. Что? Я никогда, Лиза. Да, а теперь настало время плетки. Я знаю, кивает Лиза. Пройдем в тихое место, или ты меня прямо тут, Лиза. Я уже КХМ, 17 лет как Лиза, совершеннолетняя почти. Значит ли это, что меня можно драть плеткой? Надо будет Генри позвонить, уточнить. В один из этих дней ты напросишься, молодая леди. Глава 43. Глава 43. Интерлюдия Эмили Питгот. Что такое творится у вас в Брактон-Бей? Изображение на мониторе чуть дернулось, искажая черты лица директора Коста Браун. Связь по зашифрованным каналам имела свои недостатки, качество изображения было заметно хуже, чем по открытой, гражданской сети, зато, защищено. Эмили Питгот не полагалась на простое шифрование и закрытую, секретную связь. Она прекрасно понимала, что любой шифр может быть взломан, а самый уязвимый элемент системы всегда был и остается человеческий фактор. Что толку в секретных шифрах или закрытых каналах связи, если оперативник по пьяной лавочке расскажет все своей подружке, или обронит в разговоре, хвастаясь своей осведомленностью и доступом к информации. Но секретный канал связи был рассчитан не на профессионалов, а скорее на любителей. Доступ к секретам должен быть хотя бы немного затруднен, чтобы не каждый мамкин хакер мог получить логин и пароль от видеоконференции СКП. И почему я должна узнавать об этом из прессы и интернета? Продолжает задавать вопрос Ребекка Коста-Браун, заместитель шеф-директора службы контроля параугроз. «Я как раз собиралась отправить рапорт в штаб-квартиру», — говорит Эмили. Она не врет, рапорт действительно лежит у нее на столе, а электронный вариант готов уже 2 часа назад. Но Коста-Браун, эта заноза в заднице, умеет выбрать самый неподходящий момент. Еще бы 5 минут и она бы закончила проверку окончательного рапорта, в 2 клика отправила бы его в штаб-квартиру и могла бы со спокойной совестью доложить, что рапорт отправлен, и насладиться смятением на лице заместителя шеф-директора. Но это Коста-Браун всегда не вовремя. Высылайте. А пока, доложите о ситуации устно, распоряжается заместитель шеф-директора СКП Эмили мысленно закатывает глаза, тщательно следя за тем, чтобы на ее лице ничего не отразилось. Годы игры в покер помогают ей сохранить внешнюю невозмутимость. 3 дня назад в город заявился мясник 14 вместе с зубами, поддерживающий его группой паралюдей. Транспорт зубов был замечен мисс ополчения, которая вызвала поддержку и вступила в бой с превосходящими силами противника. В дальнейшем, у нас не так много времени. Короче, пожалуйста. Мясник был убит некой Тейлор Хеберт, школьницей, получившей триггер незадолго до этого. Ей был присвоен оперативный псевдоним «Ядовитый плющ» и уровень опасности 8. «Школьницей» и уровень опасности 8, у вас были на то основания? Задает вопрос Коста-Браун. «Эта школьница убила Лунга, и 37 его гуннов», отвечает Пикгат. «Ее сила позволяет ей управлять роем насекомых. Ограничения нам неизвестны, но эксперты говорят, что костюм биологической защиты не спасет от ее особо ядовитых особей. Скорость и безжалостность, а также относительная легкость, с которой она совершила это преступление и послужили основанием для присвоения столь высокого рейтинга. Продолжайте», кивает Коста-Браун. Эмили кивает и продолжает говорить. Она совершенно точно знает, что Коста-Браун знает про гибель Лунга и его приспешников, не может не знать. Лунг знаменит на всю страну, нет, даже на весь мир. Был знаменит. Пара человек, которая завершила его земной путь, наследует его славу, пусть в какой-то мере, но наследует. Так что ядовитый плющ стал известным мгновенно, как только был выпущен пресс-релиз СКП. Коста-Браун совершенно точно знал об этом. Однако она все равно заставляет ее проговаривать известные факты. Таким образом, мисс Хеберт стала 15-й в плеяде мясников. Продолжает она. Нами были предприняты меры по купированию угрозы городу и гражданскому обществу. Из Арканзаса по моей заявке была направлена сонная лилия, был организован пункт проведения исследования и изоляции далеко за городом, проведен инструктаж всего персонала СКП, протектората и стражей. В результате слаженной работы героев филиала СКП на Восточном побережье нам удалось выйти на связь с мясником 15-й. Выйти на связь, директор Пикгат, это мясник, ради всего святого. Какая связь? И почему вы принимаете на себя ответственность заключать соглашение с мясником от имени СКП? Мясник виновен в тысячах преступлений, на нем убийство, насилие, грабеж и разрушение собственности. Мясник виновен, кивает Эмили. Но новый носитель мясника и сам мясник, не одно и то же. Поясните свою мысль, роняет Коста-Браун, и Эмили начинает объяснять. Опять-таки, Коста-Браун все знает о мяснике и исследованиях СКП по этому поводу. Она понимает причины и резоны Эмили, но ей нужно услышать все от нее самой, с аргументацией и доводами, со всеми про и контра. Личность носителя подвергается деформации в результате информационной атаки со стороны прежних носителей и оригинального мясника. Однако наблюдения и исследования показали, что новый носитель какое-то время может сопротивляться этому воздействию. Период, в течение которого личность перестает быть прежней и становится мясником в полном смысле этого слова, различен и зависит от индивидуальных особенностей личности в каждом отдельном случае. Тейлор Хеберт, новая обладательница наследия мясника, показала себя на переговорах очень устойчивой к влиянию способности мясника. Подробней, пожалуйста. Откуда такие выводы? Складывает руки перед собой Коста-Браун. Почему вы так решили? Мясник первый, личность крайне склонная к насилию. Он агрессивен, желает доминировать и уничтожать тех, кто ему противоречит. Он авторитарен и считает себя правым в любом споре, никому не позволит поучать его или указывать. В то же время мисс Хеберт пришла в здание СКП со своим адвокатом, Генри МакКаллистером. Мясник пришел с адвокатом, более того, в течение беседы именно адвокат был тем, кто определял тему беседы и направление, а пару раз даже командовал мисс Хеберт, и она беспрекословно подчинялась ему. Это полностью противоречит психологическому профилю мясника. Он бы никогда не пришел в СКП с адвокатом и уже тем более не стал бы его слушаться. Далее, детектор лжи, встроенный в визор оружейника, не показал явной лжи со стороны мисс Тейлор. Были моменты умолчания или трактовки событий в выгодном для себя свете, но не прямой лжи. Если бы не обстоятельства, то я бы сочла мисс Хеберт очень зрелой и психологически устойчивой особой. К сожалению, ее поведение в случае атаки Лунга и убийства почти 40 человек или последующее убийство носителя мясника не могут дать мне такой возможности. Отсюда я могу сделать вывод, что мисс Хеберт скорее просто лицемерит, прикидываясь паинькой, а сама является ярко выраженной психопаткой. Она, не колеблясь, перешагивает через трупы, не проявляя достаточно эмпатии, может пытать людей, насилие для нее естественно и не вызывает внутреннего отторжения. Однако мы полагаем, что именно это и дает нам некоторую надежду. Как так? Ребекка Коста Браун впервые с начала разговора подалась вперед всем телом, заинтересованно изучая лицо Питгот. Объяснитесь. Мисс Хеберт, явная психопатка, склонная к насилию не меньше, чем сам мясник, объясняет Эмили Питгот. Однако она уже была такой еще до того, как стала 15-й. Инцидент с Лунгом показывает ее во всей красе. Однако несмотря на это, а может благодаря этому, она в состоянии контролировать свои позывы к насилию. Во время нашей беседы я не раз провоцировала ее, но она удерживалась в рамках и не дала мне даже намека на то, что она готова сорваться. Если бы я не знала, кто она такая, я бы не заподозрила в этой девушке 15-ю. А ведь мясника всегда выдает его поведение. Может быть, она еще более сумасшедшая психопатка, чем он, и их характеры просто не противоречат друг другу, а дополняют. Этого всего лишь предположение, конечно же. Факты же говорят о том, что мисс Хеберт не показывает даже малейших признаков психологического кризиса, депрессии, агрессии или неврастении, нет признаков депривации сна, а ведь это один из первых знаков. Мясники не дают новому носителю спать, не оставляют его в тишине, но мисс Хеберт выглядит физически и психологически здоровой и невредимой, не считая, конечно, того факта, что она психопатка и убийца, но, судя по всему, она всегда была такой. Тип – тихий маньяк, считающий, что его обижают все и готовящий свою месть. Мисс Хеберт уже маньяк, она испытывает преувеличенную ненависть к одному из моих стражей, говорит Питгот. Придумала себе, что та обижала ее в школе, надумала обиды и оскорбления, сама придумала, сама обиделась. Подростковый максимализм и агрессия. Она учится в школе с стражем, школа Аркадия, школа Уинслоу. Ее одноклассница, призрачный сталкер, гражданская личность, София Хесс. Отличница в учебе, активистка в классе, спортсменка. Довольно популярна среди школьников. В то время, как сама Хеберт, тихоня с грязными волосами и в рваных джинсах. Знаете, наверное, такой тип девушек. Они ненавидят окружающих просто за то, что те красивее и умнее, за то, что те популярны. Полагаю, что в школе они сталкивались пару раз и даже конфликтовали. Разница в социальном статусе вызвала такое отношение со стороны мисс Хеберт. Это страж, вы уже предприняли меры по обеспечению безопасности ее и ее семьи? Мясник среди персональных врагов, это не шуточки. Мисс Хесс в данный момент находится в особо охраняемой камере, кивает Эмили. К ее матери приставлена охрана. Однако в связи с тем, что и со стороны стража были допущены некоторые перегибы, я посчитала нужным инициировать процесс рассмотрения ее действий в судебном порядке.